После всех этих убийств братья вернулись домой, заехали к мельнику, переменили платье и скрылись, но ненадолго. И 27 января были пойманы. По отзыву соседних помещиков, управление во всех трех имениях было хорошее, особенно у Эл, которому принадлежали преступники, и где они начали убийство. Сами убийцы, незаконно рожденные, более работали на себя, чем на господина, имели некоторое состояние. Первый брат умел читать, а второй — читать и писать, и по-русски, и по-польски. Оба домогались и прежде свободы, разглашая слухи об освободительных указах и инвентарях. Оба грозили и прежде бунтом. Преступники показали, что они совершили преступление без уговора, в исступлении. Они схватили ножи, чтобы не допустить себя до телесного наказания. Комиссия военного суда приговорила обоих убийц прогнать сквозь строй через 1000 человек 6 раз и затем отправить на каторгу двоюродного брата их через 1000 же раз 2 раза и заключить навсегда в арестантские роты. Троих обвиненных в соучастии через 1000 по одному разу и заключить в арестантские роты на 4 года, а затем сослать в Сибирь на поселение. Следующую категорию обвиненных наказать 100 или 300 ударами розг и оставить на месте жительства. Одну дворянку, которая слышала разговоры о бунте и не донесла о них, комиссия присудила подвергнуть тюремному заключению на 2 месяца. Губернатор секретно донес белорусскому генерал-губернатору следующее. Совершенное преступление служит предметом разнородных нелепых толков, которые все сводятся на одну тему – неспровержение помещичьей власти. И потому, чтобы положить предел бессмысленным и крайне вредным россказням дворовых людей и крестьян и успокоить объятых страхом помещиков, он, губернатор, предлагает наказать убийц шпицрутанами без отдыха 9000 раз. В секретном донесении генерал-губернатору губернатор полагал еще по наказании преступников вывесить трупы их на местах преступления и предписать, чтобы на месте наказания было по крайней мере по 2 крестьян из тех имений, где крестьяне были замечены в неповиновении. Генерал-губернатор, князь Голицын, находя, что совершенные преступления выходят из круга обыкновенных дел, так как преступники не только отыскивали личную свободу, но и стремились ниспровергнуть помещичью власть, предлагал, исполнив над преступниками обряд приготовления к смерти, наказывать шпицрутанами до 9000 раз и усилить наказание другим осужденным. Министр внутренних дел в комитете объяснил, что есть секретное высочайшее повеление, которым запрещено давать более 3000 вместо определенных в законе 6000 раз шпицрутанов. Но в данном случае применение негласного повеления имело бы значение облегчение участи преступников, чего они вовсе не заслуживают. Кроме того, в 1845 году утверждено было положение комитета, которым наказаны были убийцы купца Е 6000 шпицрутанов. И такое же наказание положено всем умышленным поджигателям. Наказывать без отдыха нельзя, потому что дозволяется давать за раз не более того числа ударов, сколько может выдержать наказуемый, а затем следует ожидать его выздоровления. Принятие предложения гражданского губернатора может принести скорее вред, чем пользу. В общем, из дела видно, что преступники действовали в порыве внезапного ожесточения и ярости, а не по уговору, хотя, конечно, нельзя отрицать явной ненависти их к помещичьей власти.